а в уголках губ залегли складки, придававшие герцогине несколько брюзгливое выражение. «У нее самые роскошные волосы в Англии», — думала Анна. «Чистое золото. Она так усердно прячет их под головной убор и так высоко выбривает лоб, почти до темени. Это мода пятилетней давности, а во Франции она воспринимается едва ли не как дурной вкус». Анна попыталась высказать все это сестре, но та лишь досадливо отмахнулась. «Пустое. Я хочу сказать о другом. Я не стала отчитывать тебя о прислугах», — голос стал строже, «но на правах старшей сестры отмечу, что бродить пешком по Лондону наследной принцессе никак не годится. Дева Мария, что станут думать о тебе подданные, когда ты то и дело роняешь королевское достоинство, разгуливая, словно какая-то служанка, и заглядывая во все ловчонки?» Анна пожала плечами. «Но ведь отец делает то же, и это не мешает ему оставаться великим герцогом». «Но он не является наследником престола?» «Нет, но он выше, он делатель королей». Изабелла откинулась в кресле. «С тобой всегда было трудно разговаривать, Нэн. Я думала, когда ты повзрослеешь и поумнеешь, это пройдет». «Ты хочешь сказать, что я глупа, как гусыня?» — подняла бровь Анна. «Упаси Бог! Я бы ни за что не сказала это в глаза члену королевской семьи». «Но непременно подумала бы», — добавила Анна и, подойдя к сестре, обняла ее. «Не стоит, Изабель. Мы ведь не виделись почти неделю. И я пришла, потому что соскучилась. Ты знаешь, что для меня ты всегда самая совершенная леди. И я всему учусь у тебя». Изабелла смягчилась, ласково погладила сестру по щеке и спросила: «Ты была у мессы в соборе?» «Да. И знаешь, я беседовала с твоей свекровью». «Бррр! Что заставило тебя заговорить с этой старой шлюхой?» У Анны распахнулись глаза. «Бог с тобой, Изабель! Ты ведь всегда звала ее матушкой. Вы души не чаяли друг в друге?» «Могла ли я предполагать, что произойдет? Силы небесные! Так опозорить всю семью!» «Ну, насчет семьи это спорно», — задумчиво сказала Анна. «Но кажется, то, что Эдуард оказался незаконно рожденным, вас с Джорджем должно только радовать. Вы должны быть признательны герцогине. Ведь вы теперь стали не только первыми в семье, но и первыми после Ланкастеров, имеющими права на трон». Изабелла опешила. Несколько минут она не могла ничего вымолвить. «Помилосердствуй, сестра!» — пробормотала она наконец. «Мне это и в голову не приходило. Ради всего святого, не вини меня ни в чем. Ты наследная принцесса, а я...» Анна даже растерялась от того, как поразили и испугали сестру ее слова. «Я и не помышляла о престоле», — твердила Изабелла. «У власти Ланкастеры, а мы всего лишь боковая ветвь плантагенетов. Все, на что может рассчитывать Джордж, это по праву законного наследника получить титулы и владения своего отца». В дверь неожиданно постучали. Вошла толстая, румяная Матрона с добрым, простодушным лицом, ведя за руку маленькую дочь Изабеллы, прихорошенькую девочку, лет 3. Анна сразу же занялась ею, и герцогиня облегченно вздохнула. «Малютка ходит к тетушке», — сказала нянька девочке, и Анна подхватила ребенка на руки. Моя маленькая Маргарет, мой ангелок.